Глава 10. Высочайшим приказом повелеваю. Перегородивший дорогу королевский дилижанс из красного дерева остановился у древнего святилища. Храм возвышался строгим смотрителем. Он принадлежал сразу двум богам — Тулмунду и Дивейне. Обе высокие башни, символизирующие прародителей богов, примыкали к противоположным стенам старинного здания. Солнце зависло между двумя божественными шпилями и лило медовый свет на полированные мостовые. «Приехали, Лулу!» — оповестил возница Рудвиг через переднее окно. Я немедленно толкнула дверцу и, не дожидаясь помощи, ступила на булыжную мостовую Лангсерда. Отдаленная окраина тонула в утренней дымке. Белокаменные здания, закованные в пояса золоченых карнизов, были ниже, чем в центральной части города, но неизменно украшались барельефами. На мраморе вспучивались городские сценки, телеги на торговой ярмарке, танцующие у фонтана девицы, даже дилижансы. Лепнины и резные балконы сменялись стрельчатыми воротами и глянцевым блеском окон. «Ты и ты!» Голос Грэхэма прозвучал совсем рядом. Экзарх спрыгнул с коня и указал на стязателей. «Ждите у дилижанса. Остальные за ее сиятельством. Держите оружие наготове». Бойцы мгновенно повиновались. Стязатели встали за моей спиной, оттеснив Йоллу и Джулию. Бордовое платье последней выделялось на мраморной белизне улиц не хуже квертинских знамен. Город уже не спал, но в его пульсе чувствовался медленный тягучий ритм. Ночные гуляки разошлись по домам, а торговые лавочки только распахивали двери для горожан. Завидев нас, дворники и газетчики раскрыли рты, но, вопреки ожиданию, испуганно смолкли. Тишину нарушали только хлопки развивающихся на стенах бордовых флагов, скрип колес да лошадиное ржание. Сколько ждать прибытия княжны? Я погладила гнедого нареспонского скакуна. С детства люблю эту породу, выведенную в моем родном краю. Мы не опоздали? Дозорные доложили, что велопольская делегация покинула Мелфи 2 часа назад. Грэхэм напряженно осмотрел окрестности. «Значит, как раз в эти минуты они подъезжают к Лангсерду. Думаю, у нас есть еще какое-то время». Он наклонился ближе и, убедившись, что никто не слышит, продолжил. «Тебе не нужно было самой ехать к воротам города. Сейчас даже в столице небезопасно. Официальный визит требует встречи в притории, но никак не у ворот. Это не подобает великому консулу». «Великий консул примет княжну в притории», — ровно и подчеркнуто официально проговорила я. «Я же чувствую необходимость выстроить отношения с ней еще до ее появления в Лангсерде в качестве официальной гости. Но ваша забота неоценима, экзарх Арган». Грэхэм скрипнул зубами, но ничего не ответил. Только двинулся вслед за мной вдоль кованых перил, кидая весьма недоброжелательные взгляды на местных горожан. Я же искренне улыбалась встречным и даже наслаждалась прогулкой. В Лангсерд можно всматриваться часами. Город мечты и королей был словно выписан кистью Монро Тьолди. Белый лик богини Дивейны и золотые кудри Нарцины. Торопливый шелест шагов Вейна слышался в журчании Лангсордия и плеске городских фонтанов. Столица Квертинда была застывшей поэзией, сборником мраморных верлибров и кованых рифм. Среди его страниц укрылась от забвения иверийская династия, великая и таинственная. Путь предстоял близкий. По набережной вдоль канала, вплоть до городских ворот, подпирающих своей аркой рассветное небо. Дорога взбиралась на полукруглые мостики и блестела от утренней росы в легком свете лучей. Над головой шумели листьями осины. Маршрут Джулия выбрала заранее по моей просьбе. Этот выезд был необходим не только как жест политической вежливости, но и как дань уважения к вертинцам. Бледная прорицательница должна появляться в народе. Я замедлила шаг, справляясь с ворохом тонких юбок, и крепче прижала плетеный клатч, украшенный двумя кожаными кисточками. Йолу утром пришел в восторг от моего нового аксессуара и даже порывался самостоятельно его носить, но я не позволила. Все-таки внутри покоились королевские вещи, хранящие драгоценные воспоминания. «Как проходит подготовка к коронации Кирмаса Линды Блайта?» — заговорила я о насущном. Джулия тут же очутилась рядом, дерзко растолкав стязателей внушительными бедрами. «Колонный зал Притория расчистили от мебели и украсили драпировками», — начала отчет помощница. «И из Баттера прислали королевский трон, вот только...» Она закусила губу. «Он слишком велик для помещения. Залы Притория не предназначены для массовых мероприятий». Девушка кинула виноватый взгляд на Грэхэма и стыдливо замолкла. Я тоже промолчала. Идея открыть Иверийский замок для коронации была напрочь отвергнута его милостью Камленом в очередной раз. А вчера вечером он даже не пустил меня к себе в комнаты, чтобы обсудить нападение на Тивнот и огласку гражданской войны. Это угнетало и приводило в состояние растерянности. С каждым днем я чувствовала, что сил остается все меньше. Тревога в Лангсарде нарастала. Теперь не только среди консулов, но и среди знатной верхушки столицы. Пошли слухи, что Ванда Ностра не справляется с обязанностями правителя. Орден Крона по-настоящему властвовал в Квертинде и в сознании людей, все сильнее запугивая простых квертинцев или настраивая против Притория. Скрывать и дальше бедственное положение было невозможно, его следовало признать. Вдобавок ситуация усложнилась новостью о существовании портальных привратников. Теперь даже те, кто раньше был лоялен к власти, начали посматривать неприязненно. Я теряла союзников, теряла отряды армии, теряла консульство. Драгоценное иверийское наследие. Но самое главное, я теряла веру в себя. Радовало только одно. Совсем скоро эта ноша переляжет на плечи короля. Придется урезать список приглашенных. Я поежилась от речной прохлады. Коронацию нельзя переносить. Она должна состояться в первый день 211 года. Она должна состояться в первый день 211 года. Сразу на утро после ночи Красной Луны, строго к возвращению консула Линды Блайта из изгнания. Джулия активно зачиркала грифелем по пергаменту и сразу же перешла к продолжению. Кто будет возлагать корону Тибра на голову короля? В древности этой почести удостаивались старшие родственники, но по новым традициям он сам, твердо решила я. Камлин Видящий не сможет присутствовать на коронации. Это будет краткая церемония, предшествующая свадебной. Квертин слишком нуждается в новом правителе, чтобы мы могли позволить себе оттягивать его восхождение на трон. Тогда сразу последует присяга стязателей, быстро нашлась помощница. На площади Тибра выстроим ограждение для военного строя. Какое место отведем княжне? Возле короля или в числе гостей? Я задумалась, поглядывая на идущего рядом Грэхэма. Этот вопрос хорошо бы задать самому Кирмасу Линды Блайту. Политический брак для укрепления отношений с Велопольским княжеством был вопросом почти решенным. Знал ли его милость Линды Блайт о планах Квертинда? Разделял ли их? Мне казалось, что иного выхода не было, но вдруг знаменитый черный консул сумеет найти его. В числе гостей. Это решение было уже менее уверенным. Думаю, должные почести ей вознесут на скорой свадьбе. Небольшая группа детей на другой стороне улицы заверещала и активно замахала, увидев нашу процессию. «Смотрите, бледная прорицательница!» — выкрикнул юркий паренек. Мы как раз пересекали поддельный мост. Река Лангсордии здесь становилась полноводнее, шире, а воздух холоднее. Дилижансы свободно проезжали по мостовой, зажатой между стволами осин. Знаменитые рощи начинались западнее, за воротами, но белоствольные деревья с высокими кронами проникли уже сюда. Они нахально теснили фонари и здания, выстроившись в ряд и отбрасывая ажурные тени на светлый камень. А между этими природными колоннами пестрели алыми ягодами кусты барбарисов. «Во имя Квертинда!» — выкрикнула я в ответ, позволяя группе одетых в форму школьников насладиться зрелищем. «Предсказываю вам прекрасный день!» Дети в ответ загласили громче, а Грэхэм хмыкнул. Я улыбнулась как можно радушнее. «А правда, что вы исполняете желание?» Один из ребят перебежал улицу и кинулся было прямо ко мне, но был остановлен стязателями. Я жестом подозвала парнишку, присела напротив и подмигнула. Сорвала веточку барбариса с симпатичными ягодами, вытащила шпильку из прически и приколола украшение к лацкану школьного пиджака. Вся остальная группа детей во главе с учительницей ахнула. «Только тех, кто хорошо учится?» — подмигнула я ребенку. «Даже самые несбыточные!» Он выпучил глаза. «Разве они от этого становятся менее желанными?» — ответил за меня Грэхэм, и мы оба, я и мальчик, подняли головы. Фигура экзарха темнела в солнечном свете, но даже так было понятно, что он неотрывно смотрел на меня. Было в этом взгляде столько отрадности и гордости, что я неосознанно смутилась и потупилась. С того самого разговора в коридорах Притория мы ни разу не оставались наедине, и я думала, что легко справлюсь с чувствами к Грэхэму. Но меня по-прежнему тянуло к этому мужчине, и страсть в разлуке становилась острее. Она была такой же живой, как детская вера в чудо. Должно быть, мои щеки заолели, что оказалось совсем неуместно. К счастью, мальчишку позвала учительница, и он моментально ретировался, испугавшись кровавого мага. «Спасибо, что спасли меня от ребенка», — проговорила я сквозь смущенную улыбку. «Право, вы выдающийся экзарх своего времени». Сама не знаю, была ли ирония в моих словах, или я говорила искренне. «Выдающимся экзархом был Кирмас Линды Блайт». Грэхэм кивнул на очередной мост, и мы вместе продолжили путь. «По крайней мере, черный консул сумел обуздать Орден Крона в еще более отчаянной ситуации». Он осекся, мгновенно уловив мою тревогу, поэтому тут же добавил. «Осталось недолго, ваше сиятельство. Мы уже в конце пути». Конечно, Грэхэм говорил не о сегодняшней прогулке, но впереди уже замаячили городские ворота. Высокие, массивные, декорированные золоченой лепниной, они давно уже выполняли функцию достопримечательности. Лангсерт простирался и за ними, вырастая новыми постройками далеко за пределами прежних границ. Но древняя арка, сохранившаяся почти в идеальном виде, до сих пор была местом встречи. Согласно легенде, Тибр Иверийский замуровал в фундаменте свой старый Тиаль, чтобы принять уникальную королевскую магию. Поэтому место хранило в себе особенную атмосферу, перекрестка не только дорог, но и судеб. Ворота знаменовали смерть простолюдина и рождение короля. Поговаривали, что в витиеватой лепнине арки содержится шифр тайной магии, и многие выдающиеся исследователи до сих пор силились его распознать, часами изучая вязь на мраморе. Сегодня же всех оттеснили за ограждение, чтобы открыть дорогу высокопоставленным гостям. На самой верхушке ворот, в ясных небесах, змеилось бордовое знамя с иверийской короной. У подножия ждал отряд сопровождения — стязатели, боевые маги и городовые. «Едут!» — вскричали на дозорной башне. «Сейчас минуют ворота!» И следом сразу же показался транспорт с эмблемой Виллопольского княжества на дверце — пятиглавой гидрой. Это был не привычный местным жителям дилижанс, а самая настоящая карета — запряженная чудовищного вида зверьми. Ездовые животные, чуть крупнее волка, выглядели опасными. Мощная грудная клетка вздымалась от долгого бега, по всему хребту топорщился длинный колючий мех, а удлиненные морды, больше похожие на ежиные, казалось, вот-вот перекусят уздечку. Бежали чудо-волки тоже необычно, низко пригнувшись к земле, словно крадучись. От испуга и неприятного вида у меня засосало под ложечкой, но я вскинула подбородок, поправила знак консульских весов на груди и натянула улыбку, занимая положенное место. К тому моменту, когда запряженная чудовищами карета сделала круг по Сходской площади, объехав фонтан и барбарисовую изгородь, мы успели выстроиться для торжественной встречи. Грехом встал по правую руку от меня и подошел чуть ближе, чем позволяли приличия. Слева расположился знаменщик, остальные — за спинами. Экипаж остановился в нескольких шагах от нас. Повеяло запахом животных, дорожной пылью и жаром. Из-за переполоха я едва не провалилась в видение. Пришлось приложить надушенный мятый платок к носу и рту, чтобы остаться в настоящей реальности. «Княжна государства Виллопольского, милостивейшая сударыня Чересинских пределов, Лазового взморья и Дызовы, ее высочество Талиция Виллопольская», объявил глашатай делегации, спрыгнув с облачка. Он немедленно открыл дверь и подал руку своей госпоже, долгожданной княжне Талиции. В установившейся на короткий срок тишине я пожалела, что отказала оркестру в присутствии, посчитав его излишней напыщенностью. Напряжение зазвенело натянутой струной арфы, и даже зеваки за оградой притихли. Но когда на свет показалась княжна, все переживания снесло, как сносит столичный зной прохладным бризом Лангсордия. Милая девушка, слишком юная для возложенной на нее обязанности, смущенно улыбнулась, сверкнув очаровательными ямочками на щеках, и немедленно присела в реверансе. Хрупкое тело княжны, закутанное в тяжелое бархатное платье, выглядело детским. Длинные рукава оставляли открытыми только крохотные белоснежные ладони. Они прижимали к девичьей груди гроздь глиняных колокольчиков. «Ваше высочество!» Нашлась я после короткой паузы и немедленно кинулась поднимать княжну. «Что вы! Это мне подобает кланяться перед вами!» Я оглянулась в поисках поддержки, но нашла только суровый взгляд выходящей из кареты сиделицы и злобный рык ездовых животных. Должного сопровождения у княжны не было, как не было и охраны, и мне пришлось самостоятельно подать ей руку. Такое пренебрежительное отношение великого князя к собственной дочери обескураживало, как и то, что возраст новоиспеченной невесты едва достигал 16 лун. Когда великий виллопольский князь говорил о браке, Мы и подумать не могли, что в королевы нам предлагалась не старшая, а младшая дочь Его Величества. Позвольте поздравить вас с прибытием в Квертинт и выразить глубокое почтение. Начала я, когда мы двинулись вдоль площади под шепотки толпы. Это большая честь для Квертинда и существенный шаг к укреплению союза между нашими землями. «Вы Ван де Ностра?» Подняла испуганные глаза княжна, семеня рядом. «А где мой жених, Кирмас Линдеблайт?» Она, наконец, отняла руки от груди, и послышался тонкий перезвон колокольчиков, вторящий звуку моих браслетов. Каждый наш шаг сопровождался почти хоровым день-день. Со всех сторон послышался стук каблуков стязателей. Нас взяли в плотное кольцо. Престарелую сиделицу княжны оттеснили в самый конец делегации, что явно не понравилось виллопольской подданной. Я тайком взглянула в лицо спутницы, стараясь не выдавать замешательства. Из-под диадемы из шелка, шитой золотом и серебром, виднелись светлые кудрявые пряди. Тонкие брови собрались домиком, но при ближайшем рассмотрении я решила, что ее высочество все-таки больше женщина, чем ребенок. К сожалению, он не смог присутствовать. Я постаралась придать лицу скорбный вид. Коронация состоится только через неделю, а до тех пор он в изгнании. «В изгнании?» — эхом повторила княжна. «Это одно из испытаний правителя», — охотно ухватилась я за возможность разговора. «Кирмас Линдеблайт не назовет своего имени и публично не признает самого себя до тех пор, пока не взойдет новая красная луна. Поэтому он и не смог присутствовать здесь в своем истинном качестве. Это было бы нарушением клятвы». «Всего лишь не называть имени?» — удивилась девушка. «Так просто?» «Именно так», — кивнула я как можно увереннее. «Совсем скоро Квертинт обретет нового короля, а сразу после состоится ваша свадьба». Мы ступили на резной мост, окунувшись во влажную прохладу, и остановились у перил. Над речной поверхностью заиграла голубыми и желтыми бликами магия, образуя фигуру из пара и тумана. Сначала из капель собралась голова, за ней следующая, и вот уже пятиглавая гидра поблескивала в солнечном свете. Следом ее бережно окружила иверийская корона — символ Квертинда. Почти иллюзия, но созданная без применения магии Менделя, которую виллопольцы недолюбливали и считали обманом разума. Туманная скульптура вышла на удивление точной и подвижной, впечатляющей своими изгибами. Это символичное представление было призвано впечатлить княжну, но другую. Ту самую, старшую дочь, которая увлекалась квертинской магией и могла бы по достоинству оценить ее смешение. Эта же княжна вместо ожидаемого восторга заметно погрустнела. «Я с нетерпением жду этого дня», — заученно проговорила Талиция. «Для меня большая честь стать супругой консула Квертинда». Туманная гидра поплыла вдоль Лангсордия в своей короне, как в крохотной лодочке. С обеих сторон нависали белоснежные фасады домов, построенных вплотную друг к другу. Осины белели вдоль улицы охранным рядом, похожие на стязателей за нашими спинами. Я развернулась и жестом попросила оставить нас с княжной наедине. Стязатели не двинулись с места. Я возмущенно вскинула бровь и уставилась на Грэхэма. Тот словно нарочно выдержал паузу несколько секунд, прежде чем отдать короткий приказ. «Всем вниз! Охранять подходы и никого не пускать!» Экзарх тоже пошел вслед за своими людьми, по пути раздавая еще какие-то указания. Они ушли недалеко. только спустились с моста, но мне и этого было достаточно. Все, чего я хотела, короткого конфиденциального разговора с юной княжной. «Вы не обязаны были меня встречать», — начала сама Талиция, наблюдая за удаляющейся скульптурой магии Вейна. «Все это...» — она кивнула на реку и обвела взглядом стязателей. «Лишнее. Я знаю, что должна стать женой черного консула и родить ему наследника. Отец рассказал мне об этом, когда отсылал из дома». «Ваше высочество». Настала моя очередь кланяться, чтобы обратить на себя внимание. «Теперь ваш дом здесь, в Квертинде. Вы станете женой не просто консула, но короля. Станете королевой. И будете достойны почета и служения едва ли не меньшего, чем заслуживаете по праву рождения. Наша история насчитывает несколько правительниц, которые называются величайшими. После свадьбы вы станете полноправным монархом, и единственной властью над вами будет обладать только ваш муж». Талиция подняла глаза, полные слез и горькой печали. Ярко-зеленые радужки влажно блеснули под светлыми ресницами. Кажется, девушка была совершенно нечистолюбива. Бесполезно задабривать ее обещаниями влиятельности. «Вам не стоит даже думать о враждебности Квертинда и его верноподданных», — спешно заверила я. «Никто не посмеет обидеть вас ни делом, ни словом». Стоило подобрать правильные слова, чтобы убедить Талицию выйти замуж. Судя по всему, такая перспектива совсем ее не радовала, и девушка внутренне противилась навязанному замужеству. Но этот брак был подарком Велопольского княжества и гарантией мира, хотя бы на первое время. Такого необходимого мира. Я не могла справиться с гражданской войной внутри Квертинда, но была обязана предотвратить все внешние угрозы. И передо мной стояла та, от импульсивного решения которой мог зависеть исход всего предприятия. Я неплохо знала, как бывают переменчивы юные девы, особенно когда на них давят чужие решения. Дома я тоже была в безопасности. Она отшатнулась и снова прижала к груди колокольчики, отчего мелодичный звон мгновенно затих. Вас держали в заперти в темных покоях. Запрещали читать любые книги, кроме священных, и даже питались вы отдельно от князей. Скороговоркой выдала я, и прежде чем Талиция успела возразить, добавила: «Вы младшая дочь князя. Вы прибыли сюда без охраны. Велопольский кнессет не настоял на официальной встрече. Вам не дали приданного. Не думаю, что вашего отца в самом деле беспокоит ваша безопасность, как и, впрочем, ваша жизнь, не говоря уже о счастье». Я сама удивилась своему неожиданному спичу, поэтому потрясенно замолчала, понимая, что я могла оскорбить влиятельную гостью. На щеках девушки проступили алые пятна, но она не позволила себе заплакать или возмутиться моим вторжением в личную жизнь. Достойная выдержка. «Откуда вы так много знаете обо мне?» — холодно спросила Талиция. «Не только Велопольское княжество наблюдает за Квертиндом», — ушла я от прямого ответа. «Мы должны были убедиться, что будущая королева достойна основать новую правящую династию». Мы действительно убедились. Ее высочество княжна Руслана Велопольская, старшая дочь великого князя, стремилась к образованию и наукам, восхищалась магией Квертинда и была слишком свободолюбива для своего государства. Мы вели переписку, и я с нетерпением ждала встречи с будущей королевой. Младшая же дочь, Талиция, была покорной затворницей и славилась кротким нравом. Она замешкалась, перебирая складки платья. «Я право не знаю, достойна ли...» «Решать только вам», — подбодрила я собеседницу. Мне кажется, что одна темница просто сменилась другой. Все-таки разоткровенничалась княжна, и я выдохнула. Только теперь я еще и предана собственным родителям. Талиция отвела взгляд, делая вид, что разглядывает позолоченный фонарный столб. Он поднимался от кованых перил и разветвлялся на 5 низких плафонов, сейчас не горящих. По чашам тянулась торжественная ветвь лавровых листьев, безупречное творение мага Нарцины, которое княжна не видела за горестной пеленой. Пара слезинок упала на металлические перила. «Каждый из нас живет в темнице, из которой не может убежать, если вас это утешит». Я доверительно коснулась плеча девушки, чтобы показать, насколько понимаю ее положение. Мы обе затихли, думая о своем. Я подняла голову. Среди облаков летел клин журавлей, плачущих скорбную песню в такт настроению. Все шло совсем не так, как я изначально планировала. И теперь было понятно, что я не смогу отослать несчастную Талицию обратно с пометкой «Вы прислали нам не ту княжну». Просьба о замене будет выглядеть оскорблением гораздо большим, чем то, которое нанес нам великий князь, прислав младшую дочь. Значит, нужно как-то обернуть этот курьез на пользу Квертинду. Лангсерт просыпался, и на улицу высыпали люди, спешащие по своим делам. Горожане замечали нас и ненадолго останавливались, недоуменно разглядывая двух высокопоставленных особ посреди моста. Княжну это откровенно смущало. Она долго молчала. «Какой он?» — наконец спросила Талиция, развернувшись и взглянув на сосредоточенных стязателей. В первое мгновение я растерялась и едва не спросила, кто. Служители короны стояли организованно. Сосредоточенные лица, залитые чернотой кровавой магии глаза, блеск золотых корон на перчатках. Вокруг отряда образовалось пустое пространство, потому что квертинцы боялись приблизиться. Грехом почти не выделялся. Его положение можно было различить только по едва заметным почтительным кивкам воинов и редким отрывистым распоряжением, слетающим с очерченных губ. «Черный консул», — уточнила княжна, так и не дождавшись ответа. Сиделица говорила, что он пьет кровь и ест человеческую плоть, как ездовой притекал. Это правда? Я обернулась на встревоженную женщину, оказавшуюся почти в плену у нашей охраны. Весь ее вид выражал крайнюю степень обеспокоенности. Я вспомнила загнанных волков, запряженных в карету, и едва сдержала усмешку. Не столько от сравнения будущего короля с кровожадным чудовищем, сколько от собственной глупости. Кажется, в стремлении угодить княжне я переиграла саму себя. Ее высочество княжна Руслана Велопольская боялась инородной ментальности, подавления воли или ограничения свобод. Но вот юная Талиция, что сейчас затравленно прижимала к груди колокольчики, боялась страшного чужого мужчину. «Кирмас Линдеблайт очарует вас в первые же минуты, даже не сомневайтесь», — заверила я. «Он умен, благороден, внимателен и знает, как следует обращаться с княжной, и человеческую плоть точно не ест». «Он красивый?» Девушка нетерпеливо закусила губу и сжала перила. «Я слышала, он выдающийся воин. Его тело изуродовано шрамами или ожогами?» «Его милость очень привлекателен», — ничуть не слукавила я. И без личной оценки в этом не приходилось сомневаться. В моем тоне зазвучали менторские нотки, но интуиция подсказывала, что это верный путь. Кровавая магия способна восстанавливать тело и омолаживает заклинателя. Посмотрите на стязателей. Кто-нибудь из них вызывает у вас отвращение? Мы неспешно двинулись вдоль моста. Под тяжелой бархатной юбкой княжны мелькнули атласные туфли, а на лице — живое любопытство. Она по-новому взглянула на кровавых магов, и, пожалуй, их вид ее полностью удовлетворил. «Ничуть!» — повеселела Талиция и тут же тихо рассмеялась. Переменчиво, как весенняя погода. Воистину, еще совсем дитя. «Ах, госпожа Ностра!» — неожиданно вскинулась юная княжна. «Вы же не оставите меня?» Она задержалась и приложила ладонь к горящим щекам. «Прошу, поедемте вместе. Мне так много хочется спросить!» «Увы, на сегодня запланированы дела королевства». Я медленно, но твердо зашагала вперед, увлекая за собой Талицию. «Но обещаю, что непременно навещу вас завтра в усадьбе Сколтинд. Это чудесное место среди осиновых рощ, где все уже готово к вашему прибытию. Вы когда-нибудь ездили на дилижансе?» Нас уже встречал возница Рудвиг в голубом наряде транспортной компании. Кажется, он привел Талицию в больший восторг, чем порождение магии на реке. К нам сразу кинулась сиделица княжны, едва не свалившись по пути в реку. «Добро пожаловать в Квертинд, Лулу!» Отчеканил пушистый служитель и с поклоном открыл дверь дилижанса перед леди. «Лулу?» — повторила девушка. «Да чего же мило! У меня в усадьбе будут такие же гибриды? Они специально выведены для увеселения?» «Рудвики не гибриды», — спокойно пояснила я. «Это уникальная раса, издревле проживающая в Квертинде бок о бок с людьми. Думаю, среди прислуги точно найдется пара рудвиков. Просто дайте знать, что желаете допустить их в свое ближайшее окружение». «Они не кусаются?» Талиция хотела потрогать пушистые уши, но резко одернула руку, когда те затрепетали. Сиделица схватила ее за локоть и угрожающе выставила перед собой короткий зонтик. «Совершенно безобидны», — заверила я. Один из стязателей подал руку княжне, чтобы помочь подняться в дилижанс. Девушка сначала боязливо потрогала бордовую перчатку, отчего кровавый маг под черной маской заметно улыбнулся и все-таки позволила себе опереться на мужскую ладонь. Маленькая девичья фигурка исчезла за дверью дилижанса, но тут же в открытом окне показалось ее лицо, растерянное, но любознательное. С другой стороны, помогли усесться ее спутницы, отчего кузов заметно покачнулся. «Желаю приятной поездки, ваше высочество!» — улыбнулась я на прощание. «Жду вас завтра, госпожа Ностра!» Помахала рукой княжна и испуганно подпрыгнула, когда дилижанс тронулся. Я проводила удаляющийся транспорт задумчивым взглядом. Вокруг нашей стоянки уже собралась толпа зевак, без конца отгоняемых бдительными городовыми. «Бледная прорицательница!» — крикнули со стороны храма. Я обернулась и, так и не определив, кто конкретно кричал, рассеянно помахала сразу всем. «Нужно отослать ее обратно», — подошел Грэхом. «На трон Квертинда хотят посадить ребенка». «Ни в коем случае», — отрезала я и поспешила к собственному дилижансу, чтобы спрятаться от посторонних взглядов. Переполненная магическая память придавала неиссякаемой, почти истеричной бодрости. Поэтому шла я быстро и так же быстро соображала. «Джулия, немедленно пошли к княжне верную служанку». Я на ходу перевела дыхание. «Пусть учит Талицию придворным традициям Квертинда, а заодно читает ее почту и запоминает гостей. Особенно прибывших из Велопольского княжества. Да, и...» Я скривилась. «Рудвиков. Отправьте ей Рудвиков в усадьбу». «Думаете, ее подослали с враждебной целью?» — удивилась подоспевшая помощница. «Если и так, то она сама об этом не знает». Я снова помахала рукой толпе и ускорила шаг. «Возможно, князь рассчитывает спровоцировать конфликт, поэтому княжна должна не только тщательно охраняться, но и быть всецело на нашей стороне, чтобы лишить велопольцев даже намека на повод. При желании она может скомпрометировать короля». «Хотите ограничить ее перемещение?» «Пока нет». Я взялась за дверную ручку дилижанса и почти нырнула внутрь, но задержалась. «Да, и еще. Узнай об условиях обучения в Милеранской академии благородных дев. Мне кажется, ее высочеству могут понадобиться уроки Лапталины Правленской». «Уроки соблазнения?» Недоверчиво скосила глаза помощница туда, где недавно стоял дилижанс юной Талиции. «Пока просто узнай», — бросила я. «А ваша светлость, а еще кое-что», — окликнула Джулия. «Да». «Только что принесли». Помощница показала пергамент с печатью правителя Тахарии Хан. «Срочное донесение. Хьёль Амир Махди Аль-Хадин прислал официальное прошение увести из Квертинда верноподданную. Он выбрал невесту». Я схватила листок с неграмотным, но старательным почерком и быстро пробежалась глазами. На имени девушки слегка задержалась, раздумывая, но сразу же переместилась дальше по тексту. «Военный союз с Тахарией Хан». Регулярные поставки оружия и помощь в преследовании заговорщиков Ордена Крона. Прочитала я вслух отдельные строки. С чего вдруг такая щедрость? И откуда ему известно о наших внутренних проблемах? Пальцы выстукивали дробь о красное дерево. Свадьбами решались многие вопросы о мире, но именно это прошение было подозрительным, и я никак не могла понять, в чем подвох. Вступление в брак не требовало высочайшего согласования. С какой целью тахариец желает заручиться поддержкой притория? Хочет увести невесту силой? Все квертинские девушки давали согласие на брак согласно тахарийским обычаям, пояснила Джулия, угадывая мои соображения. Хьюль Амир не станет нарушать заветы своего народа. «Не станет», — эхом вторила я, но с выводами не спешила. Вдохнула аромат мятного масла, справляясь с голосами. С одной стороны, простая формальность, жест политической вежливости, но с другой... Это было так не похоже на нравы тахарийцев спрашивать разрешения. Что-то здесь явно было не так. «Нужно показать его милости Камлину», — наконец решила я. «Сегодня же. Медлить с ответом ни в коем случае нельзя. Скажи вознице, пусть везет на Анийский проспект, к дому Верховного Консула». Я все же забралась в дилижанс и с облегчением опустилась на бархатные подушки. «А пока мне нужен покой и время для видения. Следи, чтобы меня не беспокоили». В ответ Джулия только кивнула и отступила, чтобы лакей закрыл дверь. Я плотно задернула занавески, откинулась на мягкую спинку и выдохнула, позволяя себе короткую передышку. Экипаж тронулся. Немедля больше ни минуты я достала мужской перстень с портретом в Визулии Иверийской и моментально провалилась в видение. Я иду по узкому проходу вслед за ключником, несущим факел. Слуги и стражи семенят следом. Полы мантии развиваются от быстрого, порывистого шага, и то и дело обнажают танцевальные туфли с шелковыми лентами. Не успел сменить к выходу. Впрочем, казнь — чем не последний танец в жизни? Мой наряд вполне уместен. «Ваше Величество, люди устали и голодны, их силы истощены!» — бросается мне навстречу декоратор с лампой в руке. Художникам нужен отдых. Искусство ревниво. Отмахиваюсь от назойливого служителя и решительно продолжаю путь. Оно требует абсолютной отдачи. Вели магам Нарцина закончить следующий коридор к исходу недели. Я сам проверю результат. Да, Ваше Величество. Мастер кисти низко кланяется, но чувств не выдает. Возле губ его собрались две складки. Одна вверх, другая вниз, что говорит об умении радоваться и страдать попеременно. Он, как и все художники в этих подземельях, прошел тщательный отбор. В зеркальные лабиринты допускаются только те, кто умеет творить молча. Впрочем, я не планировал дать им возможность доказать свою верность. Ни один из творцов больше не увидит свет. Приказ об их казни после окончания работы уже отдан. «Будьте осторожны», — замедляет ход проводник. «Здесь три скользкие ступени, а дальше неровный пол. Ступайте мягче». «Не тебе диктовать королевскую поступь, ключник». Мой голос опускается до подобного далекому камнепаду гула. «Ты слуга, а не советник». Четверть часа назад мы спешно спустились в подземное царство Лангсерда. Огромный лабиринт из тысячи коридоров и залов с выходами в 8 ключевых точках города. Чарующая своим белоснежным величием столица пустила глубокие корни на всем своем протяжении, и проходы эти сводят с ума, поскольку стены и потолок затянуты зеркалами. Попавшего сюда горожанина ждет безумная смерть в бесконечных коридорах подземелья, ибо никто, кроме ключника, с детства изучавшего расположение ходов, не знает пути наружу. В отражении множества дормундов и верийских кажутся армии потусторонних созданий. Гладкие длинные волосы серебрятся поверх бордовой мантии, ярко-фиолетовые глаза и темные, почти черные брови хранят извечную тайну. Превосходный портрет правителя. Вот что я оставлю потомкам. Священный богоподобный образ, прочный щит и гарантия народной любви. Во имя Квертинда. У следующего поворота останавливаюсь и провожу пальцами по едва ощутимому рельефу строк на поверхности зеркала. «Дель мистико креато нит киара, лайхекат эддичи вит пер реджент». Строчка из поэмы «Царственность». Спрятана среди тысячи символов на тахише, что умело выведены по блестящей глади от пола до самого потолка. Вязь — чистейшее золото. Превосходный, достойный ориентир в зеркальном однообразии. Даже оказавшись в этих лабиринтах в одиночестве, без сопровождения, я смогу выбраться. Легкая усмешка трогает мои губы. Заговорщикам не удастся разгадать тайный шифр. Возле блестящих стен кипит работа. Магия Нарцины вспыхивает под руками творцов, ослепляя желтым светом. Здесь орнаменту еще только предстоит появиться. Художники трудятся день и ночь. Они раз за разом выводят мудрости писаний из сотен древних фолиантов, окуная кисть в расплавленное золото. Я задерживаюсь рядом со свежим, застывающим изречением и всматриваюсь в глубину. От тяжелых вспышек кружится голова и уплывает взгляд. Там, в отражении, вижу его, своего мучителя. Он стоит за спиной. Привидение. Бесплотный старик в серой робе. Густая борода прикрывает грудь, пронзительные глаза смотрят в самую душу. Голову разрывает жестокая боль, горло сдавливает тисками. Я припадаю к зеркалу, глотая ртом воздух. Проклятый Крон! Немощный старик, перестань меня истязать! «Ваше Величество», — приближается лакей, — «вам дурно? Позвать целителей?» «Нет». Я отпрыгиваю от него, как от чумного. «Не смей меня трогать!» Крон стоит поодаль, освещаемый золотыми вспышками. Палач и мучитель. Он просто смотрит, но от его взгляда головная боль терзает меня злыми толчками. Накатывает снова и снова. Тебе не сломить меня, старик. Вопреки страданию, я расправляю плечи и втягиваю воздух сквозь зубы. Терпеть осталось недолго. «Не желаете вернуться в покое?» — спрашивает один из стражников. «Вам не обязательно присутствовать на казни. Она так или иначе состоится на рассвете по вашему приказу». Они не видят его. Никто не видит Крона, кроме меня, истинного иверийского наследника. Только я благословлен и проклят его силой. Впервые он явился мне здесь, в одном из зеркальных подвалов, где отец ставил свои безумные эксперименты, протыкал мою кожу иглами, выдергивал волосы и пускал кровь. Все ради того, чтобы раскрыть секрет величайшей из магий. Но я нашел способ избавления. Стражник переминается в тревожном нетерпении, гремит доспехом, и звон отражается в зеркальных коридорах подземелья, подобно моему образу. Я едва удерживаю болезненный стон. Свита взирает на меня, ожидая распоряжений. «Слышал? Поторапливайся, ключник!» Велю низкорослому слуге, что застыл с открытым ртом. Он мгновенно срывается с места, увлекая за собой. Свет от факела множится в зеркалах, рассыпается созвездием огней. Надо торопиться. Осталось совсем недолго, и я освобожусь. Нужно только ускорить шаг. «Не смейте дотрагиваться до короля», — наставляет впереди камердинер. «Он этого не терпит». Несмотря на сырость и сквозняки, настроение заметно улучшается по мере того, как Крон скрывается из виду. Я почти бегу. Здесь, в глубине подземелья, зеркала вместо золотой вязи покрыты лишь слоем пыли. Сюда еще не добрались маги Нарцина, и без проводника можно заблудиться. Путь не самый короткий, зато надежный. Великий консул настаивал на том, чтобы король поехал в экипаже, как и положено правителю, но публичность слишком опасна для единственного хранителя иверийской магии. Людские помыслы темнее, чем самый дальний угол бездны Толмунда. Никому нельзя доверять. Даже членам семьи. Тем более членам семьи. Зависть и ехидство. Вот что я вижу в смотрящих на меня глазах. Они, как едкая оспа, поражают народ. Первые язвы покрыли моего отца и братца-бастарда. Лицемерные двуличные заговорщики. Была бы их воля, они расчленили бы мое тело и выпустили дух, в котором заключена величайшая из магий. Они мечтали заполучить мою силу, не зная о том, какое проклятие она за собой влечет. Они тоже не видели Крона и не увидят впоследствии. Я почти избавился от мерзкого старика, уничтожив его воплощение в Квертинде. Я создам новый уклад и новую религию. Хороший король умело позирует для картины мира. Великий пишет ее сам. Мой шедевр. Новый Квертинд на семи богах почти закончен. Осталась пара финальных штрихов. Создатель сам подтолкнул меня к этому отчаянному шагу. Я возвышусь даже над славой первого короля, Тибра Иверийского. Я дам людям то, чего они желают, восьмого бога из плоти и крови, восседающего на троне Квертинда, истинного иверийца. Рука сама собой сжимается в кулак. Белоснежные перчатки и сорочка скрывают шрамы, которые оставил Парт Виллопольский. Он и не подозревал, что его увечья гораздо глубже, чем розовые борозды вдоль вен. «Сюда, Ваше Величество!» Зовет ключник, придерживая лысые ветки, загораживающие выход из подземелья. «Мы почти у храма. Должность не позволяет мне покидать лабиринт, но слуги проведут вас к последнему оплоту исчезающего бога». Светлая ночь вырезается в глаза, но мою решимость ослепить невозможно. 100 шагов по каменному саду, и вот я вижу тяжелую круглую башню посреди строящихся зданий. Последний храм Крона. Рядом вырастают амбары, окруженные частоколами. Строительные леса цепляются за фасады, а новые мраморные колонны еще лежат на песке. Я глубоко вдыхаю аромат строганного дерева и легкого морозца. Так пахнет новая история. Строительством, свершениями и ночной свежестью. Храм здесь лишний. С удовольствием отмечаю про себя. Святилище Крона невыгодно темнеет старой кладкой на фоне новых домов. Грубо обтесанные камни, тяжелые, монументальные, словно из затхлого прошлого. Крыша сияет медным куполом, даже не золотым, как мелко. Обычно здесь снуют простолюдины. Сейчас же челядь выдворили за пределы квартала. Ради дела политической важности. Ради казни. У ворот храма собрались лучшие бойцы Квертинда. Стоят в молчании. Только гулкий ветер треплет навесы над дверьми до знамена. Я выхожу на свет, и моя фигура приковывает взгляды. Почтительные, преданных людей, среди которых великий консул, и ненавистные, темные, даже жалостливые, кровавых магов. 5 растязателей заключены в кольцо охраны. Отступники. Их стерегут, как самых опасных существ, 10 боевых магов. Тиали сияют в предрассветных сумерках. Если бы изменники захотели, они, возможно, смогли бы перебить всех и спасти свои жизни. Но они не захотят. Они погибнут за свои убеждения. Канут в безвестность вместе с памятью о Кроне. Их разумом владеют глупые суеверия, такие же древние, как пророчества из позапрошлого века. Я поднимаюсь на сколоченный помост, поправляю мантию и высоко поднимаю подбородок, взирая на подданных сверху. «Вы обвиняетесь в предательстве короны, нарушении клятвы оберегать правителя и отказе следовать новому закону», — возвещает глашатай. «Вы отказались предать старого бога забвению и высочайшим приказом приговариваетесь к казни». Никто из 5 не дернулся, не выдал своих чувств и не стал разубеждать обвинителя. Глупцы. Я бы проявил милосердие. Стрелки уже готовы. 10 лучников из королевской гвардии выстроились вдоль помоста. «Завязать вам глаза?» — спрашивает солдат, стоящий ближе всех к отступникам. «Нет», — следует короткий ответ того, кто еще вчера был экзархом. Рука его в бордовой перчатке стискивает осиновую веточку так, что та ломается. Он первым опускает черную маску, и его примеру следуют остальные 4. Изо рта стязателей вырываются облачко пара. Они даже не напуганы. Я бы простил им нелепую убежденность, если бы она не питала могущество того, кто являлся мне укоряющим кошмаром. Эти стязатели даже не подозревают, что их упрямые молитвы и поклонения мучают их повелителя. «Есть ли у вас последние желания?» Решаю я проявить королевскую милость. Бывший экзарх долго молчит, всматриваясь в меня почерневшими глазами. Потом, наконец, просит. «Позвольте помолиться Создателю в последний раз. Просить, чтобы он был ласков к Вертинду, который мы сегодня оставим. Никто не будет больше молиться ему». Тщательно проговариваю каждое слово, но окончание тонет в лошадином ржании и шуме подъезжающей кареты. От гнева и раздражения сдавливает грудь. Кто посмел прервать казнь? Неужели Крон явился по мою душу, чтобы снова подвергнуть пытке? В ушах гудит. Перед глазами расплываются морозные сумерки, но я быстро фокусирую взгляд на простой крытой повозке. Подобные нанимают в самом отчаянном положении. Экипаж останавливается так резко, что из-под колес летит грязь. В следующую секунду дверца распахивается, и из кареты выпрыгивает испуганный юноша в наспех надетом сюртуке. Он лохмат, всклокочен, на щеках горячечный румянец. А в глазах, отличных друг от друга по цвету, лихорадочный блеск. «Ваше Величество!» — кидается мне в ноги нарушитель порядка. «Молю вас, одумайтесь! Еще не поздно переменить решение и взять иной курс! Древние пророчества предостерегали от этой ошибки! Нельзя спорить с богами!» Он торопится и задыхается, как гонец. Хочется пнуть его, но я лишь благородно улыбаюсь и кладу ладонь на макушку брата. При дворе все только и шепчутся о его выдающемся мышлении. Народ видит в нем благодетеля и рационализатора, невзирая на юный возраст. Я же вижу единственного способного к успешному заговору бастарда. «Ладимин», — покровительственно зову я, — «поднимись и встань рядом со мной, брат». Он подчиняется, но слишком порывисто. Запрыгивает на помост, хватает меня за руки, заглядывает в глаза. «Я знаю, ты боишься!» — шепчет Ладимин у моего лица. «И знаю чего! Обманы и предательства! Но я не позволю случиться беде, как не позволял до этого момента! Я же уничтожил всех твоих врагов!» Он прерывается на секунду, торопливо сглатывает и продолжает. «Я не позволю отцу больше истязать тебя. Никому не позволю. Я создам орден короля, специально обученную личную гвардию, и поклянусь тебе в верности на церемонии. Ты будешь в безопасности. Ты — истинный ивериец, любимый богами правитель Квертинда. Не дай им повод отвернуться от тебя». Правый глаз его отливает фиалковым, и я понимаю, что на какую-то часть он способен быть мне преданным родственником. Но левый, ярко-зеленый, является живым свидетельством того, что Ладимин — потомок вероломных велопольцев, сын нашего честолюбивого отца. И он скажет все, чтобы убедить в своем расположении и отобрать право на трон и величайшую из магий. Наивный. Глупый юнец. Он и понятия не имеет о той ноше, что я несу. «Я вырос в Квертинде», — убеждает Ладимин, будто бы угадывая мои мысли. «И я смогу защитить королевство и тебя. Это все, чего я хочу. Ты должен довериться мне, брат». «Довериться?» Усмехаясь ему в лицо. «Для тебя ложь — такая же личная стихия, как для меня иверийская магия. Ты владеешь ею в совершенстве. Только безумец доверится тебе, Ладимин. Вы с отцом убили мою мать, Везулию, потому что она была истинной королевой Квертинда. Теперь ждете удобного случая, чтобы прикончить и меня. Вы бы уже давно сделали это, если бы Крон ответил на ваши бесконечные молитвы. «Это не так!» — возмущается Ладимин слишком искренне. «Настолько, что я распознаю притворство. Визулия совершила самоубийство. Меня еще не было на свете, а отец... Он молится за спасение Квертинда и просит прощения за то, что сотворил с тобой». Я отворачиваюсь. После ночного бала я слишком устал, чтобы тратить время на пустые разговоры. Поднимаю руку и взмахиваю ею в воздухе, призывая к продолжению. «Останови казнь», — шепчет рядом брат. «Еще не поздно, Дормунд. Эти люди — стязатели на твоей стороне. Они защищают тебя даже под угрозой лишения жизни, пытаются защитить от самого себя». Однажды Крон уже проклинал Квертинд. Древние пророчества... «Хватит!» Рявкаю во всю глотку, но сразу же понижаю голос, вспоминая о репутации. «Пора эти предрассудки оставить в прошлом. Начинайте!» Стязатели выдыхают и одновременно, как по команде, поднимают взгляды к небесам. Я подбираюсь весь от макушки до пят и подаюсь вперед. Крон должен остановить казнь, если он и правда так могущественен. Пусть явит себя верноподданным и скажет, что я недостоин стать его дланью на землях королевства. Если пророчества правдивы, Бог не позволит иверийцу занять его место. Расстрельный отдает приказ. «Достойной дороги Толмунда, господа!» Срывается с губ экзарха, прежде чем звуки выстрелов пронзают воздух. Стрелы вгрызаются в тела, пронзают черные плащи с алыми лацканами. Мужчины дергаются, как в нелепом танце. Я склоняю голову на бок. Под этот рваный ритм мне даже захотелось танцевать. Тетивы звенят снова и снова, выпуская десятки стрел в пятерых отступников. Их звон похож на музыку, которой я наслаждаюсь до тех пор, пока расстрелянные тела не падают. Какое разочарование! Думал, стязатели проживут дольше. Все-таки королевская охрана, кровавые маги. Но ничего удивительного. Алые лацканы с иверийскими коронами скрывают обычных людей из плоти и крови. Кусок земли у подножия башни темнеет, напитывается алым. Весьма скучное зрелище, но я понимаю, что этот пример, как и мое присутствие, необходимы. Это послужит укреплению дисциплины и слова короля. Для тех, кто в нем еще сомневается. Теперь, когда мужские спины не загораживают храм, видна бронзовая статуя Создателя. Старик сидит с закрытыми глазами, обхватывая коленями огромные песочные часы. Последняя казнь у последнего храма Крона. Он так и не воплотился. Ни для квертинцев, ни для меня. И я чувствую себя таким здоровым и бодрым, каким давно уже не был. «Ну, что ты приуныл?» Обращаясь к поникшему братцу. «Веселее, Ладимин! Создашь ты свой орден короля, брат, и я стану звать тебя Демиургом, хочешь?» Поддавшись чувству, тянусь к брату для объятия, но обрываю сам себя. Вдруг своим прикосновением я одарю его величайшей из магий. Этого нельзя допустить. Ладимин в ответ молчит, словно нарочно сжимая зубы. Только смотрит из-под лобья, странно и жутко. От этих разноцветных глаз всегда пробирает ледяной озноб. Нет, все-таки нельзя оставлять его при себе. «Ваше Величество, подавать экипаж или предпочитаете вернуться тайным ходом?» — осведомляется лакей. «Я поеду в карете Ладимина», — решаю я, раз уж он так удачно подал ее для своего правителя. Спускаюсь с помоста, позволяя страже окружить меня. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть на брата. Он так и стоит на ступени помоста, молчаливый и подавленный. Смотрит на статую Крона, что едва виднеется в дверном проеме башни. Переводит взгляд на трупы отступников. Что-то замышляет. Надеюсь, ему хватит ума не заявить вслед за ними о своей твердости в отношении веры. «Затащите их внутрь храма!» Киваю на мертвых стязателей и обращаюсь к великому консулу. «Пусть маги Ревда сравняют башню с землей. И завтра же начните строить на этом месте бани, чтобы даже пустоты не осталось. Устройте праздник для народа. Никаких записей, упоминаний, поводов и скорби о потерянном боге. Только радость в преддверии нового мира и устоя». «Конечно, Ваше Величество», — заверяет меня сметливый консул, едва поспевающий за моим шагом. Он получил назначение только недавно. Крупный, сгорбленный, с выступающим громадным лбом, он нравился мне проницательностью и покорностью. Невзирая на неприятный внешний вид, Ларит Маффин удивительно находчив и небрезглив. Он присутствовал на всех казнях, а в отдельных случаях даже сам вставал в ряд стрелков. «Такая мудрость, как ваша, присуща только подлинным творцам истории», — лизоблюдствует Маффин. «Вас запомнят как Дормунда Созидателя». Он причмокивает губами и тут же заговаривает о разрушениях. «Хочу напомнить, что по вашему приказу все фолианты и упоминания о свитках сожжены. Мы дважды обыскали знатные дома и под страхом смерти запретили разговоры. Последние обыски идут в жилищах бедняков. За 10 лет кампании по уничтожению Крона в Квертинде Преторий добился внушительных успехов. Это последнее святилище, и вы лично присутствовали при его уничтожении, как и пожелали». «Он не появился», — радостно сообщаю я консулу, — «и больше не появится». «Кто, Ваше Величество?» — потирает лоб Ларит. «Кто?» — переспрашиваю, чтобы выиграть время на раздумье. «Мой отец, конечно». «Парту Иверийскому не здоровится с утра», — сообщает консул. «Он велопольский», — поправляю я. «Конечно», — быстро соглашается Маффин. Сзади слышатся шаги. Это Ладимин уходит прочь, скрывается за недостроенным зданием. «Куда же ты, брат?» «Пошлите за ним стязателей», — велю я. «Десяток! Нет, два!» «Ваше Величество, с этим есть трудности», — мнется консул. У кареты уже собрался отряд сопровождения. Строй из кровавых магов, верных своему королю. Но их только 7. Мало. «Вы казнили почти всех стязателей», — сообщает Маффин. «Ложа опустела. Она издревле полнилась сынами знатных родов и аристократии. Стязатели Квертинда следовали традициям чести, совести, служения королевству. Должность несет почет и славу фамилии. Алые лацканы — символ доверия короля, и только лучшим и образованнейшим умам мы можем позволить вершить правосудие». «Так наберите новых!» — отмахиваюсь я от потока информации. «Никто больше не желает идти на эту службу», — разводит руками консул. «Мы установили огромное жалование и привилегии, но аристократия боится за своих детей. Эти казни...» «Не хочу ничего слушать», — вскидываю ладонь. «Наберите откуда хотите, хоть из подворотни. Они должны уметь хорошо убивать и быть верными королю. Это все, что требуется от стязателя. Для этого ремесла никакого образования и воспитания не нужно». «Но как же?» Брови Маффина взлетают вверх. «Облик справедливого судьи?» «Разговор окончен!» Прерываю я консула и киваю на стражу, что закончила с уборкой. «Пошлите этих за Ладимином!» «Привести вашего брата в Иверийский замок?» — уточняет Ларит. Я усаживаюсь в карету и на миг замираю. Он здесь. Крон. Сидит рядом на твердой лавке. Так близко, что его колено почти касается моего. Виски мгновенно взрываются болью, будто от уха до уха внутри головы протянули трубку, по которой льется расплавленное золото. То самое, которым маги Нарцины выводят поэму «Царственность» в зеркальных подвалах. То самое, которое прямо сейчас струится живой змеей с королевской мантии на простую робу первого бога. Он все тот же, седой, старый. Только глаза его изменились. Теперь смотрят на меня разноцветным укоряющим прищуром. «Ваше Величество!» — недоумевает консул. Я ничем не выдаю присутствия Крона. Не вскрикиваю, не выпрыгиваю из повозки. Только правая нога начинает дергаться сама собой. Каблук танцевальной туфли выстукивает о пол повозки. Тук-тук, тук-тук. «Я хочу убить Ладимина!» Проговариваю сквозь стиснутые зубы. Собственный голос кажется чужим, далеким, а речь невнятной. «Простите?» — морщит лоб консул. Одной рукой я вцепляюсь ему в горло так, что белеют пальцы. От неожиданности Ларит Маффин выпучивает глаза и хрипит, но ему не хватает духу сопротивляться. К нам подбегают стязатели и тоже замирают в растерянности. Они не знают, кого защищать, то ли великого консула, то ли своего короля. «Он всегда врет», — поясняю я, стараясь преодолеть боль. «Врет, что не молится Крону, и врет, что не желает моего трона. Это он терзает меня». Надеется на мою гибель, чтобы отобрать корону. Но эта корона иверийская. И принадлежать будет только иверийцу. «Заговор», — шепчет великий консул так, чтобы все услышали. «Его Величество раскрыл заговор, который возглавил Ладимин Велопольский. Догнать и казнить на месте!» «Госпожа Ностра, откройте!» Мое тело трясет, как в лихорадке, будто повозку нарочно раскачивают изменники. Я задохнулась и услышала себя. Не то смех, не то плач. «Ваше вели... срочное донесение из притория!» Каблук так и стучит по полу. Тук-тук, тук-тук. Никак не могу унять. Реальность вернулась громким, сотрясающим шумом, и я не сразу поняла, из какого времени он доносится. Пришлось затаиться, чтобы в следующую секунду услышать настойчивый стук в дверь королевского дилижанса. «Госпожа Ностра, прошу вас!» Я несколько раз моргнула, ощупала свое лицо и пришла в невероятную раскаленную ярость. «Как вы смеете меня тревожить?» Крикнула я и, что из силы, толкнула дверцу. Она едва приоткрылась, ударившись о чье-то тело. В следующий миг я устыдилась своей вспышки. Получилось излишне грубо, будто сознание Дормунда из прошлого просочилось в настоящее. Его сила все еще давлела надо мной. Дверь открылась, являя целое собрание. Трое членов Верховного Совета стояли на ступенях притория, окружив дилижанс. Партима Баттер, Гвилей Дилс, Экзарх Арган и Джулия уместились в кольце охраны истязателей и городовых в полосатой форме. За их спинами восседал на своем ложе каменный тибр, освещенный полуденным солнцем. Значит, возничий ослушался приказа и не повез меня на Анийский проспект? Что же могло случиться? «У нас скорбные новости, госпожа Ностра», — начал консул Дилс, снимая с полысевшей головы шапку. Я привстала им навстречу, но сразу же опустилась без сил обратно на подушки. И дело было не только в том, что видение измотало меня. Я знала, что лишь одна скорбная новость может заставить консулов спешно собраться в притории и прервать мое погружение. «Камлин, видящий, умер», — озвучил неотвратимая Партима Баттер. «Мы все скорбим». Он выдержал необходимую паузу и продолжил. «Вы должны принять пост великого консула, как и было завещено, или назначить на эту должность заместителя». Консул Баттер поправил бордовую мантию на плечах, смахнул невидимые пылинки. Его милость Дилс вскинул подбородок. У меня закружилась голова. «Это не все новости», — дала себе знать Грэхам. Голос его хрипел, выдавая тревогу. Верес снова подвергся нападению. Среди бойцов Ордена Крона было не меньше десятка магов. Он помолчал, подбирая слова. «Мы отбили город благодаря вашему решению позволить армии использовать привратников. Но повстанцы успели нанести существенный вред и помешать восстановительным работам в кузницах и оружейных. Консульство также пострадало. Мятежники кричали, что должны уничтожить иверийское наследие ради спасения Квертинда, что он проклят и обречен. Некоторые из них задержаны и будут конвоированы в Зандагат. Я отбываю туда немедленно». «Возможно, они правы», — слабовольно выдала я и прижала ладони к груди. Трагические известия пошатнули мою решимость, а видение — веру в наследие иверийской династии. Консул Дилс и Грэхам отвели взгляд, словно застали леди в неподобающем виде. Впрочем, так оно и было. После видения я всегда была катастрофически уязвима, особенно в первые минуты. Необходимо было взять себя в руки. Я нащупала замочек на клатче, попыталась расстегнуть его. На помощь сразу же подоспела Джулия. «Вижу, вы обескуражены новостями». Консул Баттер, в отличие от коллег, продолжал пристально меня разглядывать. «Понимаю, время для решений неподходящее. Вы устали и измучены, но суровые времена требуют немедленных реакций. В эти дни Квертинд особенно беззащитен. Нам все сложнее отражать нападения, а теперь еще и смерть Камлина и разрушение в Вересе. В конце концов, скоро нам нечем будет вооружать новобранцев. Что будем делать, ваша...» Он запнулся. «Ваша милость». Я обвела взглядом собравшихся и слишком резко опрокинула в горло флакончик с лауданумом. По-плебейски зажмурилась от горечи, но сейчас мне было не до приличий. Партима Баттер прав. Не время жалеть себя. Необходимо действовать. Все ждали моего участия. Приторий шумел, подобно пчелиному улью. Бордовые фигурки служителей закона спешили внутрь. Посетители плутали вдоль колонной аркады. Главное консульство протягивало белые руки, обнимая площадь. Душный ветер гулял между мраморными колоннами, брусчатка гудела под колесами дилижансов, и, казалось, для извечного Лангсерда, свидетеля истории, не существует ни бед, ни войны, ни смерти. Я задрала голову. Там, на верхнем этаже притория, находился кабинет Камлина Видящего, в котором решались важнейшие политические вопросы. Мой кабинет. Сегодня он пережил еще одного великого консула. Как переживет когда-нибудь и меня? Помогите выйти. Я приподнялась на подушках, собираясь силами. Мужчины засуетились, придерживая меня и подавая руки. Я охотно приняла помощь и выпрямилась в полный рост. Сделала два тяжелых, но уверенных шага и все-таки пошатнулась. «Ваша милость!» — донесся в спину голос Партима Баттера. «Ванда!» — позволил себе фамильярность Грэхам. Их тревоги были оправданы, как и их забота, за которой они тщательно скрывали амбиции. Но припираться и отдыхать было некогда. Сегодня великому консулу предстояло еще много дел. «Не беспокойтесь, господа». Я повелительно вскинула руку, подзывая Джулию с кипой свитков. Среди них находилось прошение тахарийца. «Я найду способ обеспечить Квертинт оружием». Консулы недоуменно переглянулись, но меня это не остановило, и я слегка поклонилась на прощание. «А теперь позвольте мне привести себя в порядок и заняться распоряжениями о прощальной церемонии для Камлина Видящего».